и высокая трава с голубыми колокольчиками, сизоватой полынью, веерками папоротников хлещет по ее голым босым ногам, а она все бежит какой-то особой, порывисто-плавной побежкой, словно захочет и быстрее припустит, и на чистом ее лице, на бессмертном, как я теперь уже знаю, ее лице, никакой гримасы напряжения, а только сияние радости, словно сама скорость обращается в сияние радости, и сама радость благодарно подхлестывает скорость. Тогда у меня в душе десятилетнего мальчика возникла таинственная догадка, что она далекий потомок сына оленя, но я об этом никому не говорил, стыдясь, что меня засмеют. Однажды, когда она бежала, я вдруг почувствовал какой-то пронзительный, холодящий горло восторг, желание схватить ее хищнеющими пальцами и заново вылепить, что ли, придав ее побежке окончательную прочность. Вероятно, это был первый, еще неосознанный порыв к творчеству. А сейчас в моей памяти, порой странно, как во сне, сдвигаются времена, и я одновременно вижу бегущих от табачного сарая до каштана и обратно, и вижу печальные и скромные могилы, в которых уже лежат некоторые из бегущих, и огнеглазый Адгур, и сестра его, гордая скромница Люба, и милая Софичка. А они пробегают мимо своих могил, не замечая их, притормаживают у каштана, шлепают мелькающей ладонью по стволу и назад, назад в порыве азарта, снова не замечая своих могил, уже убегая от них все дальше и дальше, радостно закинув головы, победно, невозвратимо. Глава 32. Дерево детства. Я люблю деревья. Мне кажется, дерево — одно из самых благородных созданий природы. Иногда я думаю, что дерево не просто благородный замысел природы, но замысел, призванный намекнуть нам на желательную форму нашей души, то есть такую форму, которая позволяет, крепко держась за землю, смело подниматься к небесам. Миролюбивая мощь дерева учит нас доброте и бескорыстию. Если дерево не плодоносит, если оно, так сказать, принадлежит к холостяцкому роду, то оно, по крайней мере, дарит нам свою тень в летнюю жару. Само понятие о плодоносности деревьев связано с нашими эгоистическими соображениями. В сущности, все деревья плодоносны, просто не всякий плод съедобен для человека. В жизни мне нравились многие деревья, и я, дойдя до зрелого возраста, храню о них самые нежные воспоминания. Я хорошо помню деревья из нашего городского, зажатого домами полуогорода-полусада. Помню большую, медленно усыхающую, на детство хватило, грушу, с которой однажды я падал и, летя вдоль ствола, хватался за ветки, которые, хотя и обламывались, но настолько притормозили мое падение, что я все-таки перед землей ухватился за крепкую ветку и удержался на ней. Помню большое дерево дикой хурмы, которое росло на этом же огороде. Помню айву, крепкую, маленькую, узловатую, как мускулистый старичок. Помню персиковое деревце со стволом слабым и гибким, как девичий стан. Помню инжировое дерево с лопоухими листьями и с плодами сладкими, как первородный грех. Но больше всех остальных деревьев я любил ореховое дерево, росшее в котловине сабида. Это было огромное дерево с огромным дуплом, опаленное снизу наивными деревенскими комсомольцами 30-х годов. Они хотели его уничтожить, но сделали это достаточно безалаберно, а, может быть, само дерево было слишком стойким и сильным и не поддалось огню. К Кстати, задолго до этого его ударила молния, и, опалив, умертвила часть его ветвей, обращенных к востоку, но зато остальные ветки по-прежнему цвели и плодоносили, и не только орехами, но и виноградом Изабелла, лоза которого сначала прямо подымалась до первой ветки, а потом могучими витками тянулась к вершине, по дороге разбрасывая свои плети со свисающими с них плотными виноградными гроздьями.